Глава 27. Как ведьму замуж выдавали. Под его пытливым взглядом я стушевалась и стала неловко переминаться с ноги на ногу, пытаясь на ходу сочинить какое-то оправдание. «Ты знаешь, он плохо чувствовал себя накануне кишечной колики», — тут же нашлась я. «К стряпне миссис Фипс необходимо привыкнуть». «Тогда мне стоит зайти и посмотреть, как он», — нахмурился Ред. «Может, нужно вызвать лекаря?» «Нет!» Взвизгнула я так громко, что Тэтчер дернулся от неожиданности, и чертяка выпал у него из подмышки и угодил прямо в непросыхающую лужу перед крыльцом. «Не беспокойся, я уже дала ему необходимое лекарство, он сейчас спит». «Ну что же, если так, тогда не буду тревожить его до завтра», — пожал плечами следователь. «Значит, посвятим вечер твоему обучению, а зам следовательской работы». Только я хотела возразить, как внизу послышался плеск и чваканье. Это злющий грязный чертяка выбрался-таки из лужи и теперь бесцеремонно тыкал в нас грязными лапками. «Спасибо, что сразу же бросились спасать. У меня аж хвост сводит от благодарности», — бурчал Шнырь, вытираясь о мой подол. Затем развернулся и уставился на Реда. «Извозчик из вас так себе, на чаевые можете не рассчитывать». И, развернувшись, пошлепал к лестнице, оставляя за собой мокрые грязные следы. «Иди хоть умойся!» — крикнул ему в спину. «Спасибо, я уже накупался», — пробухтел он и скрылся в коридоре. Я же отправилась вслед за Тэтчердом постигать азы следственной науки. К моему глубокому разочарованию, весь оставшийся вечер мы действительно занимались. Сначала Ред прочитал мне лекцию о методах ведения следствия, а оставшееся время посвятили составлению схематичных карт расположению ключевых мест расследования. Было уже неприлично поздно, и я откровенно клевала носом, когда он заставил меня составлять список местных жителей. Теряя последнюю связь со здравым смыслом, я запросила пощады, и следователь сжалился. «Хорошо, на сегодня закончим, отдыхай», — великодушно кивнул он. «А на завтра тебе будет задание закончить список подозреваемых». «Почему мне кажется, что тут пахнет эксплуатацией?» — пробурчала я, направляясь к двери. «Не эксплуатацией, а учебой», — поправил мужчина. «Учись прилежно, и в конце тебя ждет награда». И какая же?» — мечтательно протянула я, уставившись на губы следователя. «Раскрытое преступление», — будто нарочно не замечая моих откровенных намеков, невозмутимо ответил он. «Как? И все?» Скрыть разочарование в голосе у меня не получилось. «Разве ты не об этом сейчас мечтаешь?» — лукаво усмехнулся Тэтчерд. «Ну, не только же», — нахохлилась я. «И вообще, мы сегодня так много занимались. Разве я не заслужила хотя бы маленькое поощрение?» «Безусловно», — согласился Ред и чмокнул меня в кончик носа. «Какое-то оно слишком маленькое», — проворчала я, пытаясь скосить глаза на свой нос, как будто там мог остаться след от его губ. «Больше двоечницам не положено», — рассмеялся следователь и тихонько подтолкнул меня к выходу. «Спокойной ночи, Кира». «Ну и как это понимать? Меня только что бесцеремонно выставили за дверь, даже не соизволив поцеловать на ночь. Что это за дурацкие выходки? То он ставит метку, не спросив, то забирает ее обратно, то выставляет за дверь без объяснений. Ёжик его задери, да что происходит в дырявой голове у этого следователя?» Догадка озарила меня, как молния. «А что, если соперница? Что, если он пошел на попятную просто потому, что не знает, как от меня избавиться? Ну уж нет. Это ему с рук не сойдет. Обижаться, терзаться, мучиться подозрениями и терпеть — это не наш метод, как говорила моя бабушка. Мы, ведьмы Кирстен, влюбляемся на всю жизнь. И храните боги того несчастного, кто падет жертвой нашего обожания. Так что если Тэтчерд вдруг надумал соскочить с этого паровоза, пусть имеет мужество сказать мне об этом в лицо, а не затевает кулуарные игры». И только я надумала раскрыть рот, чтобы громко известить избранника о своих умозаключениях, как тут же широко и совершенно не кстати зевнула. Организм отказывался выполнять боевые задачи без должной подготовки, а именно крепкого спокойного сна. «Ладно уж, эту ночь Ред пусть живет. Перенесем кровопускание на завтра», — великодушно решила я и потопала к себе, мысленно уже кутаясь в теплое одеяло. А в спальне меня ожидал еще один кандидат на утреннюю экзекуцию. Ну, собственно, даже не ожидал, а скорее наоборот, стойко игнорировал. Короче говоря, зайдя в собственную спальню, я обнаружила, что чертяка, даже не потрудившись помыться после лужи, задрых на моей кровати и теперь храпит во весь пятак. Сил на то, чтобы разбудить этого хряка, у меня не было, поэтому я молча развернулась и пошла ночевать в комнату Габриэля, благо что она пустовала. Следующим утром, закончив водные процедуры и в полном боевом настрое пойти закончить так и не начатое вчера кровопускание, я с прискорбием обнаружила, что вчерашнее платье совершенно не годится для того, чтобы снова его надеть, а тем более, чтобы достойно предать анафеме всех неверных. Мало того, что весь подол измазан в грязи, так от ткани еще и довольно крепко разит запахом козьей шерсти, хоть сейчас врагов трави ей-богу. Аккуратно завернув это непотребство узелком, я в одной короткой сподней сорочке потихоньку вышла в коридор, намереваясь незаметно проскользнуть к себе. Но не успела сделать и трех шагов, как нос к носу столкнулась с Тэтчердом. «Кира?» — изумился следователь. «Что это ты делаешь в коридоре в таком виде?» «Я... стирать собираюсь». С просонья мозг работал не так быстро, как хотелось бы, но и не сказать, что подвел. Для убедительности потрясла узелком прямо перед полицейским носом. «Да? А почему раздетая?» — подозрительно прищурился он. Только я собралась присочинить классическую женскую байку о том, что мне, бедолаге, нечего надеть, как двери моей спальни распахнулись, и из нее выскочил чертяка. Узрев меня в неглиже, он тут же остановился и, воинственно скрестив лапки, громко вопросил. «И где, позвольте вас просить, юная ведьма, вы всю ночь шалындались?» Тэтчерд удивленно возрился сначала на чертяку, потом на меня и немного шокированно произнес: «Не понял». «А что тут понимать?» — закудахтал фамильяр. «Я всю ночь провалялся грязный в спальне, а мне никто и слова не сказал. Не орал, не истерил, не мутузил веником. Да я проснулся сам, а не от ведьминой оплеухи. Когда такое было-то?» Настроение дознавателя резко упало, и он стал подозрительно тщательно меня изучать. «Ну?» — грозно промычал следователь. «Тебе задали вопрос. Отвечай». Я раздосадованно хлопнула себя по лбу. «Но как так-то? Сама же вчера намеревалась сделать кровопускание этим субъектам, а сегодня они оба учиняют его мне». «Это утро может быть еще гаже», — пронеслось у меня в голове. И судьбинушка тут же дала на него однозначный ответ. «Может». Уж не знаю почему, но, видимо, младший братец Тэтчерда решил, что давно не принимал активного участия в нашей деревенской детективной жизни, и почему-то решил сделать это немедленно. Дверь, от которой я едва успела отойти, вдруг приоткрылась, и из нее вышел весьма довольный Габриэль в расстегнутой почти до пупа рубахе. В руках он держал пеструю шаль. «Кира, это случайно не твое?» — весело спросил он, еще не осознавая масштаба катастрофы, причиненной своим появлением этим невинным вопросом. «Мое». Буркнула я и, выхватив забытую вещь, пулей влетела в свою комнату, громко хлопнув дверью напоследок. Не собираюсь я выяснять отношения, стоя в одной сорочке в окружении мужчин. Спустя некоторое время, успокоившись, одевшись и приведя себя в порядок, вышла из комнаты. Коридор оказался пустым. Что ж, может, это и к лучшему. Перед тем, как выйти на улицу, я заглянула проведать Криса. У него уже сидела Нами. Немного смутившись, справилась о его самочувствии и предупредила, что целый день буду отсутствовать. Вчера Тэтчерд изъявил желание осмотреть Марионовые пещеры, и я собиралась составить ему компанию. «Мы уже не единожды осматривали ее», — нахмурился Крис. «Да, но ты же знаешь этих полицейских. Вечно они стремятся все контролировать лично», — театрально закатила глаза я. Честно говоря, Ред собирался осмотреть пещеры на предмет следов таинственных черных магов, за которыми гонялся уже несколько месяцев. Но поскольку его расследование было тайным, Крис узнать об этом было совсем не обязательно. «Тогда скажите мне, как сегодня нужно лечить его? Я все сделаю», — встряла в разговор Нами. «Да, конечно», — немного запнулась я. Сегодня она меня слегка нервировала. Факт того, что эта девица была заинтересована и имела возможность убить двоих человек, сам по себе не внушал доверия. Да и осознание, что она целый день пробудет наедине с практически беспомощным другом, не играло ей на пользу. Но, как нудел вчера мне над ухом Тэтчерд, подозреваемый не значит виновный. Поэтому стараемся вести себя как обычно и ничем своих умозаключений не выдаем. Я подробно рассказала, какие манипуляции в какой последовательности должны быть проделаны сегодня. Нами внимательно выслушала и даже сделала несколько пометок на бумаге, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Выполнив свою миссию здесь, я, скрипя сердце, покинула их, оставляя друга в не самых надежных, на мой взгляд, руках. Во дворе первыми мне на глаза попались братья Вере, о чем-то спорящие между собой. «Кира, ну скажи ты этому ревнивому ослу, что я тебя даже пальцем не тронул!» — увидев меня, взмолился Гейб. «Подтверждаю. Сегодня не трогал», — согласилась я. «Спаси!» — начал был он, но осекся. «Подожди, что ты имеешь в виду?» «Что если бы некоторые из нас ночевали в других местах, ничего бы этого не случилось», — многозначительно изрекла я. «Почему ты вообще пошла спать в его комнату?» — не выдержал Ред. «Потому что не люблю, когда в моей кровати храпит пьяный грязный мужик», — пояснила я. «Фу-фу-фу, Ри, как тебе не стыдно?» — подсокал языком младший Вере. «Милая, брось ты этого кабана. Лучше выбери меня. Я всегда ложусь в постель к женщине чистеньким и хорошо надушенным». «И каждый раз к новой даме», — раздраженно бросил Тэтчерт. «Еще одно слово, Гейб, и займешь пустующее место на кровати рядом с Корье». «Молчу, молчу», — поднял руки в жесте капитуляции тот. «Но ты все равно подумай, Кира. А ну, брысь отсюда!» — зарычал Ред, и Габриэль, игриво подмигнув мне напоследок, скрылся в портале. «Куда ты его отправил?» — удивилась я. «Во дворец. Пусть под присмотром Лайрона посидит, пока я здесь не закончу», — пояснил Тэтчерт. «Ты готова идти?» «Да, только белье замочу», — кивнула я и направилась в баню. В холодной парилке сидели трое — банник, мой фамильяр и болотник в наполненном водой тазике. Макасий на правах хозяина суетился, собирая на стол незатейливую закуску и заботливо подливая воды в тазик водяному черту. «Что тут происходит?» — строго спросила я. «Поправляем здоровье», — торжественно отрапортовал чертяка и чокнулся с друзьями кружкой. «Как закончишь, замочи платье, пожалуйста. Я вернусь, постираю», — вздохнула я, понимая, что отчитывать его бесполезно. Все равно ведь сделает по-своему. «Ох, какая хозяйственная!» — глазей на меня восхитился Петрусий. «Женюсь!» «Нет, это я уже на ней женюсь!» — тут же подпрыгнул Макасий. «Ша!» — гаркнул на них Шнырь. «Это, между прочим, моя подопечная, и я не отдам ее за кого попало, только за самого достойного из достойнейших!» Я изумленно вытаращилась на своего фамильяра. Даже не подозревала, что он так сильно меня любит и ценит. Правда, следующие 5 минут все расставили по своим местам. Любовь у него оказалась весьма материальной и недолговечной. Быстро сориентировавшийся Макасин достал невесть откуда огромную бутыль первака и шлепнул ею прямо перед фамильяровым пятаком. «Вот Макасий достойный!» — довольно протянул чертяка, любовно поглаживая пузатый стеклянный бачок. «А-а-а!» — смекнул водяной и предложил свою цену. 3 по 15 литров. «Оу, почтенный Петруси повышает ставки!» Алчные глаза чертяки засияли, как 2 фонаря, предчувствуя халяву. «Кира!» — раздался позади голос Реда. «Ты скоро?» Следователю надоело ждать снаружи, он зашел узнать, не требуется ли его помощь. Как оказалось, очень даже требуется. «А вы будете предлагать свою цену? Или я вас вычеркиваю из списка претендентов?» Деловито уточнил у него Шнырь. «Каких еще претендентов?» — не понял мужчина. «Что здесь вообще происходит?» «Меня замуж продают», — невозмутимо отозвалась я, размышляя, четвертовать ли чертяку сейчас или подождать до темноты, чтоб без свидетелей. «И какова цена?» — усмехнулся Тэтчерт. «На данный момент 45 литров бормотухи», — ответил Шнырь. «Повышать будем или вскрываемся?» «Действия, выполняемые при игре в покер». «У меня столько нет». — закашлялся полицейский, пытаясь скрыть давящий его смех. «Тогда я вас вычеркиваю», — разочарованно протянул чертяка, рассчитывавший сорвать на этом предприятии солидный куш. Кивнув, Ред взял меня под руку и, глядя на собравшуюся нечисть, торжественно произнес: «Уважаемые господа, жаль вас разочаровывать, но взять в жены эту очаровательную ведьму не получится, потому что она уже замужем». «За кем это?» — нахохлился Петруси. «Не понял», — ошарашенно выдала чертяча сваха. «За мной», — спокойно ответил Ред. «Уже несколько недель как». «Это что ж получается? Он нам наврал?» — рассвирепел Хухлик и ткнул толстым пальцем прямо в чертячью морду. «Это уж вы сами между собой разбираетесь, господа», — сказал Тэтчерт, повел меня к выходу. «А нам пора идти». За спиной послышались гневные выкрики и звуки, отчетливо напоминающие драку. «Кажется, кому-то сейчас наконец-то начистят его наглый пятак».